Глава 17. Все-таки удивительные мы существа, люди. Странные, непоследовательные и временами даже парадоксальные. Порой плачем от радости или, наоборот, истерически смеемся, пытаясь не сойти с ума от горя. Ругаемся на тех, кто нам дорог. Забываем о близких и ненавидим тех, кого вполне могли бы любить. В нас так много противоречий, что иногда просто невозможно объяснить, почему в тот или иной момент временами мы совершаем абсолютно необъяснимые поступки. Вот и я тоже сглупила. И вместо того, чтобы просто спокойно исчезнуть, все подспудно ждала, когда же с небес прогремит гром, равнодушно возвещая о том, что мое время вышло. Или донесется из пустоты строгий голос, напоминающий о моих многочисленных грехах. Но худой конец развернется бездна под ногами, или вдруг появится сияющий столб света, по которому, как по удобной лестнице, моя освобожденная душа преспокойненько доберется до рая. Однако время шло. Никто почему-то не спешил прибирать меня к рукам. Меня никуда не звали, не тянули за платье. Что? Какое платье? Ах, да, мне ж теперь все равно, в каком виде ходить. Вот, пожалуй, подсознание и пошутило над своей незадачливой хозяйкой. Ну что ж, платье так платье, пусть даже белое, простое до безобразия и откровенно напоминающее саван. Впрочем, чего я ждала? Подвенечный наряд, что ли? Ха-ха. Спасибо и на том, что белых тапочек пока не было, а симпатичные туфли-лодочки, в которых я вполне неплохо себя чувствовала, совсем не производили зловещего впечатления. Легонько качнувшись на несуществующем ветру, я с легким удивлением уставилась на свои полупрозрачные руки и озадаченно хмыкнула. Ну надо же! И знаки все еще при мне. Это что, жизнь после смерти? Остаточная память? Или, может, очередная нелепая шутка природы? Ну да, тогда шутка вышла довольно мрачной. Посреди безлюдной степи, в кромешной тьме и просто в мертвой тишине моя фигура смотрелась крайне неуместно. Интересно, я еще в этом мире или опять черт знает где? Осторожно оглядевшись и с некоторым трудом узнав смутно угадывающиеся вдалеке очертания серых гор, я со смешанным чувством поняла — вуалар, степь. Причем нахожусь я где-то совсем недалеко от того места, где меня... Хотя нет, не будем о грустном. Куда конкретно меня забросило, сказать сложно, потому что низги не видно. Но ощущения такие, что примерно на пару километров в сторону все-таки отнесло. А может, и до Тихого Плата долететь успела? Кто знает, сколько я времени тут нахожусь? Тела-то теперь нет. Ощущение времени и подавно. Оружие меня, судя по всему, тоже лишили. Ни соседей, ни друзей, ни братьев. Боги тоже почему-то загадочно молчали и совсем не торопились предъявлять на меня свои права. Никого вокруг. Совсем. Только я в своем простецком платье и с неуместным в этой оглушительной тишине покашливанием. Как ни странно, в нынешнем состоянии меня больше не тревожило вездесущее любопытство. Страха не было, ни боли, ни огорчения. Скорее, легкая растерянность от чрезмерно быстрой смены декораций и желания. Нет, скорее даже необходимость выяснить, что же успело произойти в мое отсутствие. Причем не именно со мной, а с братьями, со Скоронами, а также с Эарами, Хвардами и Мире, которые рискнули отправиться с нами в Неверон. Кстати, у души, как выяснилось, есть перед живыми одно громадное преимущество. Стоило только подумать о Скоронах, как невесть, откуда взявшийся порыв ветра с готовностью подхватил мою бестелесную сущность и в мгновение ока забросил в самый центр степи, как раз посреди яростно кипящей схватки, в которой явно намечался перевес. От такого резкого перехода я сперва растерялась и инстинктивно отступила на шаг, когда увидела несущегося на меня во весь опор Кахгара. Но тот, к счастью, пролетел мимо, не обратив на меня никакого внимания. А бегущий следом Скарон вообще нахально продрался сквозь мое бледное тело и, даже не извинившись, помчался дальше. Невеже. Правда, именно это помогло мне наконец осознать тот факт, что я теперь все-таки призрак. Причем какой-то странный призрак, а не полноценная тень, поскольку ни один из сражающихся, даже магов, меня в упор не видел. С трудом привыкая к тому, что теперь сквозь меня бегут и летят все, кому не лень, я настороженно огляделась и зябко передернула плечами от вида громоздящихся целыми горами мертвых тел. Странно, но людей среди убитых оказалось совсем немного. Несколько скоронов. Где-то неподалеку мелькнул изорванный в клочья белый плащ. Чуть подальше виднелся еще один. Потом под тушей убитого Кахгара показался чей-то сапог. Я поспешила отвернуться, очень стараясь не слышать криков, и молча порадовалась тому, что больше не ощущаю чужой боли. Иначе просто не знаю, что бы тогда со мной сделалось. Наверное, сошла бы с ума или умерла во второй раз? Нет, лучше об этом не думать. А еще лучше изобрести что-то, что могло бы остановить эту бессмысленную бойню. Я ведь хорошо помню, что такое твари, и прекрасно понимаю, что их вины в происходящем не так уж и много. Какой у них был выбор, если разобраться? Правильно, никакого. Как у меня когда-то. Но зато если я сумею его создать... Слегка привыкнув к новой обстановке, я огляделась повнимательнее и, заметив далеко впереди яркий огонек, уже известным способом переместилась туда. А потом невольно улыбнулась, признав неистово пылающем факеле, окруженном несколькими сотнями таких же горящих фигур, кровного брата. Ас. Правда, Алый меня не услышал. Стоя в окружении воинов своего клана, он методично сжигал набегающих тварей, раз за разом устилая землю густым слоем жирного пепла. Причем на данный момент его огонь сумел очистить пространство вокруг шагов на 500. Земля там была выжжена локтя на 2 в глубину. Ни одного трупа, ни одного обрывка одежды. Только пепел под ногами сражающихся. Несколько сотен скоронов в центре нещадно пылающего круга и хрипло рычащая нежить, нерешительно мечущаяся на его дымящейся границе. Чуть дальше, прикрывая спины алым, вовсю орудовали сапфиры. Ничуть не смутившись соседством пиромантов, они, начав действовать точно с того места, где заканчивалась магия алых, образовали целое грязевое болото, в котором бесконечно вязли набегающие твари, становясь легкой добычей для стрелков. С другой стороны, нежить поджидали вооруженные до зубов изумруды, сбивающие ее с ног сперва своей магией, а затем арбалетными болтами, которых, надо полагать, с каждой минутой становилось все меньше и меньше. А где-то между ними и синими, отложив в сторону оружие, прямо на земле ровными рядками сидели покрытые инеем адаманты, которые в этот самый момент сражались с гораздо более опасным противником, чем простая нежить. Кстати, теперь я хорошо различала их ауры, и, пользуясь тем, что тень позволяла безнаказанно заглядывать под чужие щиты, мысленно поразилась насыщенному цвету их дейри, которая в обычное время выглядела скорее серой, чем матово-черной, и легко могла ввести в заблуждение. Но сейчас я хорошо понимала, что тень Гора прав. Адаманты находятся так близко к тени, что, станя об их способностях известно магистерии, проблем возникло бы море. И обвинения в тесной связи с некромантами посыпались бы на Скорон Ол моментально. Адамантов спасали лишь мощные щиты и тень, которая не спешила раскрывать перед смертными свои тайны. Правда, теперь это лишь вопрос времени. Вон орденцы совсем рядом. Сбились в кучку на отшибе, как бараны, и соревнуются теперь, кто сколько нежити накосит. Правда, мало их осталось. Слишком мало для достойной победы. Всего-то треть от той полутысячи, которая увязалась за нами с Тихого Плата. И то лишь по той причине, что возле них собралась львиная доля оборотней, которые мудро рассудили, что рядом с активными адамантами делать им совершенно нечего. Иары, уставшие, грязные, как самые настоящие черти, но такие же упрямые и непримиривые, как озмеревшие от злости святоши. А еще я с радостью обнаружила, что количество тварей вокруг них продолжало уменьшаться. Кажется, основную массу нежити щиты все-таки сдержали. Кого-то спеленали и утянули под землю мои лианы. Кого-то остановили вездесущие корни. Наконец, хварды помогли. Подмога из Эйре пришла очень вовремя. Да и зверушки здорово поучаствовали. Вон как мои мишки додавливают какого-то хартара, заставляя его пятиться прямо на клинки изумрудов. Вот только если присмотреться повнимательнее, становилось понятно, что всего полчаса назад огненный круг вокруг алых был как минимум в два раза шире и мощнее, чем сейчас. Созданное сапфирами болото уже не топило твари с головой, а всего лишь помогало им увязнуть. Вызываемый изумрудами столбняк не задерживал их надолго. А медленно тающие отряды орденцев и аров, хоть и одолеют, в конце концов, наседающих на них тварей, вряд ли сохранят свой состав хотя бы наполовину. Осознав эту простую истину, я задумчиво потерла левую ладонь и решительно двинулась в сторону братьев. Просто внезапно поняла, что действительно могу им помочь. В конце концов, они мертвые, я мертвая. Мы теперь с нежитью почти на равных, поэтому мне от нее вреда уже всяко не будет. Не достанут и все. А если и достанут, то невелика потеря. Все равно мне в этом мире уже ничто не светит. Даже солнце. Но вот понимание того, что братикам здесь еще жить и жить, причем без меня и моих знаков, почему-то не давало покоя. И заставляло буквально лететь им навстречу, по пути раздавая всем встречным тварям крепкие подзатыльники. Да еще такие сочные и отвешенные с таким искренним чувством, что от них едва не пошел звон по всей степи. «Назад!» — раздраженно рявкнула я, властно припечатав меж ушей какую-то здравущую рирзу. «Сидеть тут! Место!» Рирза вздрогнула и остановилась. «Сидеть, кому сказала!» — грозно повторила я, почувствовав, что она до сих пор колеблется. «Сидеть, зараза, или пущу на сумку!» Получив еще один увесистый шлепок левой ладонью, тварь, наконец, пугливо присела и опустила голову, всем видом выражая смирение. Рядом с ней непонимающе прислушался к чему-то, а потом так же странно затихла еще одна тварь. Затем обернулась третья, неуверенно подала голос четвертая. Я удовлетворенно кивнула и, убедившись, что подвоха нет, поспешила прикоснуться и к ним тоже, с облегчением видя, что нежить не просто слушается, а еще и подчиняется, будто и не было у нее никакого хозяина, будто со смертью демона невидимые ошейники на их горле резко ослабли. И как будто никто не успел подхватить выроненные им поводки, требуя беспрекословного подчинения. — Кстати, насчет поводков. Это мысль. Если их еще никто не поднял с земли, если, утратив после смерти змея связь со жрецом, они стали уязвимы и более доступны контакту, то этим кто-то вполне могу стать я. Ведь верно? А почему бы и нет? Им же все равно, кто хозяин. Тогда как я еще не все свои знаки растеряла. А то, что не живая, да ладно. Они тоже ни рыба, ни мясо. Так что в каком-то смысле я к ним сейчас даже ближе, чем к своим хранителям. Главное не упустить момент и не дать жрецу восстановить работу заклятия, удерживающего его в повиновении. Черт! Ну неужели это на самом деле так просто? Знак против знака. Один Ишта против другого. Где в неизримом противостоянии все решает банальная ловкость рук и тупая сила? У меня же вчетверо больше шансов, чем у жреца, что твари услышат. У него, конечно, есть пирамиды. Но пока они сюда теперь дотянутся, пока он смекнет, что дело нечисто, пока предпримет меры, а нежить, вот она, совершенно бесхозная, вошедшая в раж, фактически беззащитная против меня и пока еще не сообразившая, в чем дело. «А ну назад!» Какой-то кахгар ошалело моргнул, когда я с досадой залепила ему звонкую оплеуху, после чего он диковато вытаращился, озадаченно разинул пасть и даже головой помотал, как будто его действительно оглушило. А я, не теряя больше времени, вихрем промчалась над недоумевающей нежитью, метя в первую очередь по тем, кто представлял наибольшую опасность. Очень уж хотелось успеть до того, как они опомнятся. И до того, как кто-то из них доберется до уставших скоронов или нещадно потрепанных сквитош. Тут и надо-то всего ничего. Короткий замах, сочный шлепок, маленькая отметина на шкуре, после которой ни одна пирамида до них не дотянется и... «Не двигаться!» Я с бешеной скоростью заметалась среди тварей, ничуть не смущаясь своим бестелесным видом. Более того, откуда-то знала, что они меня все еще не видят. Скорее, смутно ощущали что-то непонятное и удивленно мотали рогатыми мордами, когда на них начали с устрашающей скоростью появляться мои личные метки. А вот у меня совсем не было времени на удивление. Я слишком торопилась успеть до того, как знаки перестанут работать. Они ж у меня не навечно, а? Когда-нибудь все-таки исчезнут, поскольку мертвым Иштам такая власть не положена. Но вот пока я все еще тут, хотя бы частично, то сделаю все, чтобы изменить наших бывших врагов.